Глава 15. Кто бы мог тогда предсказать, чем это кончится? Позже он говорил ей, что она уже в тот первый вечер свела его с ума, что такой очаровательной женщины он в жизни не видел. Он помнил, как она была одета. На ней было ее подвенечное платье, и он сказал, что вся она была похожа на ландыш. Она поняла, что он влюблен до того, как он в этом признался, и, оробев, попробовала держать его на расстоянии. При его пылкости это было нелегко. Она боялась его поцелуев. От одной мысли, что он может ее обнять, у нее колотилось сердце. Впервые в жизни она любила. Это было упоительно. И теперь, узнав, что такое любовь, она вдруг поняла, как ее любит Уолтер. Она стала ласково его поддразнивать и чувствовала, что ему это приятно. До сих пор она его, возможно, побаивалась, теперь же держалась увереннее. Она подтрунивала над ним, и забавно было видеть, как он улыбается в ответ. Столько было в этой улыбке удивления и счастья. «Смотри-ка», — думалось ей, — «этак он скоро станет совсем нормальным». Теперь, когда она узнала, что такое настоящая страсть, ей нравилось играть на его чувствах. Так арфистка легко пробегает пальцами по струнам арфы. Она смеялась, видя, в какое блаженное смущение это его повергает. И когда Чарли стал ее любовником, она особенно остро ощутила свои отношения с Уолтером как абсурд. Ей трудно было без смеха смотреть на него, такого серьезного, степенного. Сердиться на него она не могла, слишком была счастлива. Ведь как-никак, не будь его, она не встретила бы Чарли. Какое-то время она колебалась, прежде чем приступить последнюю черту. Не потому, что не хотела ответить на страсть Чарли. Она и сама сгорала от страсти, а потому что этому противилось ее воспитание, все условности ее прежней жизни. Впоследствии, а в конце концов все вышло случайно, ни он, ни она этой возможности не предусмотрели. Ее изумило открытие, что она нисколько не изменилась. Она-то думала, что с ней произойдет какая-то сказочная метаморфоза, что она станет на себя не похожа, и, взглянув, наконец, в зеркало, даже растерялась, увидев ту самую женщину, что гляделась в него накануне. «Ты на меня сердишься?» — спросил он, и она ответила. «Я тебя люблю». «А не кажется ли тебе, что тянуть так долго не стоило?» Это было просто глупо.